Глава 21. «Тим, держись! Нам надо отсюда выбраться!» Чувствую, как каждый новый шаг сводному дается с трудом. Пока идем к выходу, мне все время кажется, что нас в любой момент остановят, потому что мы, как и бойцы на ринге, для этих людей лишь марионетки, развлечения. И дать нам сначала видимость выбора, а затем свободы – очередная забава. Все эти мерзкие мужчины, что сидят в той комнате, откуда наблюдают за поединками и выбирают себе очередных жертв, они всего лишь зажравшиеся коты, играющие со всеми остальными, как с мышками. «Только если потом ты покажешь мне сиськи», — бормочет он. «Ты неисправим», — хочу возмутиться, но у меня лишь вызывает улыбку его условия. «Я серьезно», — у него заплетается язык. «Мне нужен стимул». «Давай что-то другое. Грудь я покажу только своему парню», — говорю, лавируя между людьми, не в силах избавиться от ощущения, что мы находимся под пристальным вниманием. «Тогда поцелуй, и ты дашь себя потрогать». «Тебя что, правда только это волнует?» Выходим из основного зала в мрачный коридор, как Тим останавливается. «Тим, не стой!» Поворачиваю к нему лицо и встречаюсь с его тяжелым взглядом. «Что ты делаешь?» Оборачиваюсь, чтобы убедиться, что за нами никто не идет. «Нам нужно идти!» «Я не пойду, пока ты не пообещаешь мне ровно столько поцелуев, сколько секунд я выстоял там, на ринге». «С ума сошел? Зачем тебе это? Спектакль окончен, мы скоро будем дома». «Я не шучу. Мне нужна награда». В глазах решимость получить желаемое. «Ты точно тронулся умом?» Чуть не хнычу. «Как и ты, когда согласилась прийти со мной сюда». Мы смотрим друг на друга, и я слышу шаги позади. Вздрагиваю, когда боковым зрением выцепляю знакомую фигуру охранника. «Хорошо, хорошо!» — выпаливаю как можно скорее, лишь бы он не стоял на месте, и мы покинули этот ад. «Я согласна!» — шепчу с жаром, чувствуя, как пульс разгоняется все быстрее. Стоит мне произнести то, что он хотел услышать, как Тим двигается с места, направляясь вперед. И вот кажется, что не он опирается на меня, и я тащу его, а наоборот. Сердце отстукивает волнительную дробь под ребрами, в ушах шумит, я вижу перед собой выход — и, кажется, даже молюсь, чтобы нас выпустили. Тимур прет, как танк, к свободе, крепко сжимая мою ладонь, и мне не остается ничего другого, кроме как довериться ему. Охранники у выхода из здания подозрительно смотрят на нас. У меня перехватывает дух от страха, потому что мне видится опасность в лице этих мужчин, как и всех остальных в этом здании. Тот самый человек, что осматривал нас на входе, делает шаг навстречу, и у меня замирает сердце. Мысленно прошу его отступить и просто открыть дверь. Все происходит, будто в замедленной съемке. Тимур, несмотря на свое состояние, задвигает меня за свою спину, выступая живым щитом, прикрывая меня собой. Я чувствую, как его пальцы сжимают мою руку еще крепче, будто пытаясь передать мне свою уверенность. «Мы уходим», — произносит твердо. «У нас была сделка». Взгляд охранника скользит по Тимуру, затем по мне, и я не вижу в нем никаких эмоций. Будто ему плевать на нас и пламенную речь Тима. «Валяйте!» — отступает он в сторону лениво, будто и не собирался нам препятствовать. Охранник открывает замок и со скрипом распахивает дверь. Сводный просто тянет меня за собой, и мы выходим на улицу. Ночной воздух касается разгоряченной кожи. После спертого воздуха закрытого клуба он приносит не только свежесть, но и ощущение долгожданного освобождения. Я чувствую, как дрожь пробегает по телу, но это не только от холода. Мы сделали это, мы выбрались, и только теперь я делаю глубокий вдох. «Тим!» — шепчу я, когда мы отходим на безопасное расстояние. «Ты в порядке? Мы должны вызвать скорую». «Не надо». Он качает головой, но его голос звучит слабо. «Просто давай найдем такси. Я отвезу тебя домой». «Ты не в состоянии даже идти», — возражаю я, чувствуя, как его шаг замедляется и теряет твердость. «Ты еле стоишь на ногах». «Все в порядке». Он упрямо сжимает губы, но я вижу, как на его лбу уже выступает испарина. «Ты же обещала». «Обещала что?» Не понимаю я, но затем вспоминаю его слова о поцелуях. «Тим, ты серьезно? Разве это важно сейчас? Ты нуждаешься в помощи». «Для меня важно». Он останавливается и поворачивается ко мне. Его лицо в свете уличных фонарей кажется бледным, но в его глазах все еще горит тот самый огонь, который заставил его выйти на ринг. «Ты обещала». Я смотрю на него, чувствую, как сердце сжимается. Он еле держится на ногах, но все еще думает о нашем глупом уговоре. «Хорошо», — наконец соглашаюсь я, понимая, что спорить с ним сейчас бесполезно. «Но сначала мы должны найти такси», — говорю я, обнимая его за талию и помогая ему идти. «Мы должны как можно скорее уехать отсюда». Мы медленно движемся по улице, и я достаю смартфон, вызываю такси. «Приедет через 15 минут», — смотрю на него растерянно, чувствуя, что у нас нет столько времени. Тим держится из последних сил. 15 минут, которые нам есть чем заняться», — хрипло говорит он. «Что?» — удивленно смотрю на него. «Ты серьезно хочешь потребовать с меня долг сейчас?» «Именно», — отвечает он уверенно, обнимая меня за талию и притягивая к себе. «Я хочу получить свой первый взрослый поцелуй». «Взрослый? Не помню, чтобы мы обсуждали тип поцелуев». 10 поцелуев, а то, какими они будут и куда, решать мне», — произносит сводный с коварной улыбкой на губах. Лицо вспыхивает, и меня бросает в жар от его слов. «Нет же, просто поцелуи! Что значит «какими» и «куда»?» Пытаюсь отстоять свою честь и право выбора. Но, глядя в блестящие возбуждением глаза сводного, понимаю, что он не даст заднюю. «Значит, что можно целовать не только в губы», — обдает дыханием мой рот. И я даже не успеваю возразить, как Тим впивается в меня поцелуем.